церемонии, затем «Отче наш» в напевном тоне, за которым следовали ответы шепотом. Это были голоса моей свекрови и ее собственные, когда они в отеле «Штейнплац» молились по-испански перед сном. Лица гестаповцев вытянулись, когда она объяснила, в чем дело, так как они вообразили, что напали на след чего-то важного, по крайней мере, значительного заговора. На Маришу это неприятное происшествие не произвело, казалось, особого впечатления. Она только посмеялась. Слава Богу, они настоящие дураки. Павел, однако, рассвирепел, когда узнал об этом допросе, и не позволил, чтобы они хотя бы на мгновение остались в гостинице. Затем Павел постарался наладить контакты с адмиралом Канарисом, шефом немецкой контрразведки, чтобы спасти жизнь Маришиного брата. Отдаленный родственник Павла, испанский военный атташе граф Хуан Луис Роккамара, стал посредником в этом деле, так как был в хороших дружеских отношениях с адмиралом. До того, как СС под руководством Гейдриха открыто ввело СД в отдел иностранных сношений и начало заниматься шпионажем в других странах, Абвер был единственной организацией в Германии, которая располагала сведениями, опытом и персоналом для выполнения таких задач. Как многие другие любящие отечество немцы, Канарис также вначале приветствовал национальную политику Гитлера. Он отвернулся от него лишь тогда, когда стало очевидным, что фюрер совершенно обдуманно готовил мировую войну. Абверу удалось предупредить Генри о том, что гестапо хорошо было осведомлено об его активной деятельности в польском подполье. Но Генри отказался покинуть свою страну, а гестапо уже подкрадывалось к нему. Мариша, между тем, находилась в Вене, где она жила с Изабель, в отеле «Бристоль». Однажды утром она увидела своего брата в дверях. «Генри, как это замечательно! Значит, Павлу все-таки удалось тебя вывести. Но твой мундир невозможен. Тебе надо немедленно переодеться». Он улыбнулся ее словам и исчез. Позднее она узнала, что в тот час, когда она думала, что видела его, он был расстрелян. Граф Роккамара и его жена принадлежали к числу наших лучших друзей в Берлине. Он был воплощением мужества и чести и выглядел так, словно только что сошел с картины «Эль Греко» «Погребение графа Оргаса». Роккамара был изящно сложен, имел точеные черты лица, густые черные волосы и глубоко грустное лицо, которое неожиданно освещалось обезоруживающей улыбкой. Его слабость к красивым женщинам ослепляла его, и если он наталкивался на какое-нибудь отцветшее, холодное, как лед, женское существо, которое пыталось обратить на себя его внимание лишь в качестве прибавки к своей трофейной коллекции, таких дам в Берлине было предостаточно, его, в других случаях, столь верная интуиция отказывала ему. «Нежное и женственное», — вздыхал он потом. Хотя мы были частыми гостями в его доме, лишь много позднее мы узнали, что происходило в нем, о чем мы даже не догадывались. Его дружба с Канарисом началась со времен гражданской войны в Испании. Но даже эта дружба с главой немецкой контрразведки не могла полностью объяснить их взаимное доверие друг другу. Много лет спустя в Мадриде Роккамара открыл нам истинную причину. Вскоре после вступления в Польшу Канарис попросил его о помощи. Он сказал тогда Хуану Луису, что он является третьим военным атташе, к которому он обращается. У других он натолкнулся на отказ, так как они утверждали, что не могут предпринимать ничего, не осведомляя об этом свое посольство. Роккамара уверил его, что посол Магас, его хороший друг, и поймет, если он ему позже все объяснит. Все военные атташе, которые еще служили в Берлине, были приглашены в Польшу на маневры. Канарис попросил Роккамару в намеченный час подъехать к определенному месту, забрать там несколько человек с фальшивыми документами и доставить их в Берлин. Там граф должен будет их спрятать в своей квартире до тех пор, пока не получит дальнейших указаний. Все это было выполнено. Его польские подопечные оказались людьми, принадлежащими к национальной элите, за которой гестапо особенно охотилось. Сначала он не знал даже их имен. Один из них серьезно заболел. С величайшей осторожностью об этом сообщили Канарису, и сразу же появился врач, внушающий доверие. В течение последующих недель Мы часто бывали в доме Ракамора и даже не догадывались, что его задние помещения были полны беженцами. Наконец, когда были изготовлены фальшивые паспорта, маленькую группу переправили через швейцарскую границу. «О чем бы вы меня ни попросили, я сделаю все», — пообещал ему после этого Канарис. Различные циркуляры, безотлагательно следующие вслед всякому новому заявлению нацистов, тут же распространялись по всем министерствам и правительственным учреждениям. Эти указания всегда выдавали будущие намерения партии. Уже в первые годы, когда нацисты разработали свою расовую теорию, чтобы оправдать экспансионистскую политику, русские были объявлены варварами, которые неплотно населяют огромный континент, оставляя неиспользованным широкое жизненное пространство. Когда был заключен советско-германский пакт, по радио снова можно было слышать русскую музыку. В моду вошли Толстой и Достоевский. И вот вдруг